Часам к 6 я зашла к Любищевым, у них было тихо, никого чужого, и уж было понятно, что вот-вот тарелочка на стене что-то скажет, оповестит всех о случившемся, и от этой надрывной музыки останется страшный след. Ольга Петровна утирала глаза, наскрывая, как многие, прошедшие всю войну в мундире и на фронте, она преклонялась перед Сталиным, и это было у нее искренно, она верила, что он гений, что он обо всех заботится, что он великий государственный человек, что это он был победителем в войне. Сколько же я их таких видела, добрых, милых, всегда готовых помочь другому, людей. А я, разве я знала про Сталина хоть часть правды тогда? Ведь мне, прожившей 25 лет в Париже, могло бы быть понятнее. Но я тогда еще считала во всем виноватым Берию, мне казалось, что это он злой гений, а не Сталин. Я знала, что в стране происходило и произошло много лет тому назад нечто ужасное, собственно еще никому непонятное до конца. Многие сумели устроиться, примениться к дикому устройству жизни, да и оно даже было удобно. Наверху сказали, наверху решили, наверху думают, что руководство считает, начальник приказал, начальник требует, ну, а мы ничего, мы исполняем, мы докладываем. Дети, те искренне верят, что жизнь стала краше, жизнь стала веселей. На следующий день встречаю на улице Любовь Александровну, она утром была в церкви, и там без конца подают записки священнику о здравии болящего раба Божия Иосифа, а после обедни служили молебен с хором о здравии. На улицах наскоро установлены громкоговорители, и печальная надрывная музыка объемлет весь город, весь транспорт, все заводы. Боже, сколько же еще времени это возможно? Иду в дом к Екатерине Николаевне, к прелестной старушке, снимающей у нее комнату, с которой у меня дружба. Мария Федоровна, ей тогда уж минуло 80, сидит в своей чистенькой комнатке, вяжет крючком скатерти на круглый столик для продажи, и тарелочка изливает на нее траурные звуки. Она заваривает мне чай, но, заметив, что я от этой музыки морщусь, предлагает ее выключить. «Да, да, прошу вас, Мария Федоровна, вторые сутки подряд, я просто не могу этого выдержать». Дома у себя наглухо выключила. Она качает с опаской головой, как же это вы так? Мы садимся пить чай с какой-то сладкой булочкой. Мария Федоровна улыбается, у нее светятся при этом еще яркие и умные глаза. А вот, говорит она, вчера с утра как слушаю, а с обеда прямо поставила стул поближе, вижу да потихоньку плачу. И первого мужа вспомнила, и второго, и сына единственного, убитого в войну. Вот так вижу себе и всех вспоминаю, и мне теперь так легко на душе, так легко. На следующий день, 5 марта, когда объявляют о смерти Сталина, меня опять дома нет, жаль. Зато днем, часов в 5-6, включаю Францию, мой малютка-приемник совсем особый, он отлично ловит внутреннюю французскую волну, чудеса, но правда. Попадаю сразу на общее годовое собрание французской компартии в Абервилье, где она годами царит в мэрии. Слышен отлично гомон голосов, это люди входят в зал мэрии. Какое-то замешательство, голос заявляет. Мы принуждены задержать начало заседания минут на 10. Проходит четверть часа, возобновляются шаги, движение, слышно, как кто-то поднимается на трибуну, сразу раздаются аплодисменты. Браво, Дуилос, Виви Дуцлас. Видно, он жестом просит полной тишины и начинает, еле произнося слова. Саморадес, Евиенс Воусаннанцеруне Атраценаувелли, и внезапно замолкает, и мне четко слышно, как он безудержно плачет. Но у свинон с дерицы ваирцан ферматион дела на увелли дела морг дут самаради Сталине. Голос у него обрывается, и почти сразу другой голос говорит. Данску елку и с минуте след самаради дуцлас ва прононцер или лагифу нибри ду гранд диспару. В приемнике, абсолютная тишина. Наконец опять дуцлас, он с трудом говорит, почти все время, не стесняясь, громко плачет, то тут, то там в зале мэрии раздаются рыдания, возгласы. «Це ест терребле, куелли перти, адиеу, Сталине». Дуцлас, кончая, предлагает почтить память ду гранд Сталине, нотри маотри атоус. Все встают, долго, несколько минут, слышны плач, рыдания. Они, видимо, назначили годовое собрание французской компартии, еще не зная о болезни Сталина. Впрочем, откуда они могли узнать? Ведь об этом в течение целых 3 дней советское радио ни разу ничего не заявило, даже им очевидно, тоже ничего, а ведь они, самая значительная компартия в Европе. Не до них было. Передают по радио похороны Сталина, Слушать передачу ко мне приходит Гораций и его старший сын Юра, которого уж в начале дела врачей выставили с московского радио, где он работал переводчиком. Опять бесконечная музыка, траурный марш Шопена и начинают речи с мавзолея. Вот это интересно послушать. Сперва что-то маловнятное читает Маленков, а вот и Молотов, тот самый, которому я написала столько прошений подряд. Он уж и так не Демосфен, а тут уж совсем заикается, повторяет деревянным голосом слова, потом совсем замолкает, нет, опять поехал. А вот, наконец, и Берия. Что ж, этот говорит более внятно, в каждой фразе есть какой-то смысл, он надеется, что великая фигура ушедшего вождя поведет страну вперед. Ну, и кто же лучше всех сказал? Спрашивает меня Гораций. Кто? Ну, ясно, Берия, у него все же что-то цельное, как-то речь построена, подготовил. Да, тянет Вилли, он, видно, меньше смущен, а те просто дрожали от страха. Кончается Великий пост, вызывают Амусина в комитет антирелигиозной пропаганды. Ему предлагают на Страстной прочесть ряд антирелигиозных лекций в городах и селах вокруг Ульяновска, но нет, он не уступает, говорит им. Ведь вы отлично знаете, что я еврей, и хотите, чтобы я на Страстной вел в провинции антирелигиозную пропаганду. Помилуйте, да они меня там не то что яблоками, а камнями закидают. Ведь это уж граничит с провокацией. Они, наконец, соглашаются, в самом деле как-то неловко. Да и откуда-то тянет иным духом внезапно. Да, так оно и есть. В субботу на Страстной все громкоговорители в городе сообщают, что произошла нелепая ошибка, что доктор Лидия Тимошук, единолично поднявшая дело врачей, всех грубо обманула, что арестован Рюмин, насколько я помню, начальник следственного от МВД, что всех арестованных врачей выпускают и восстанавливают в должности. Что за бесстыжая петрушка. В пасхальное воскресенье иду к Любищевым к 2 часам дня обедать. Любовь Александровна отстояла за утреннюю и обедню в единственной церкви Ульяновска. Куличи у нее вышли отличные, есть и мазурки, Пасха с бумажной розой красуется на столе. Любовь Александровна сияет от счастья, опять пришел любимый праздник. Сам Любищев взволнован. Вы слыхали? Слыхали? Вот так дела. Мы еще ждем Амусина. За стол без него не садимся. Где же он? Волнуется Ольга Петровна, всегда такой точный. Наконец, звонок, входит Амусин. Он ужасно бледен, говорит. Извините за опоздание, вот стоял под столбом на улице, слушал. Он закрывает лицо руками, беспомощно опускается на стул и плачет. Столько времени держался, а тут вот конец наваждению. Но Пасха, как всегда, берет свое. Когда принимаемся за куличи и кофе, у всех радостные лица. Жаль, Надежда Яковлевна уехала, как-то она сейчас в Чите. Она писала, к ней там хорошо относится, но климат дьявольский, уж не летают бури песка и навоза, дышать подчас нечем. Столько потрясающих событий сразу обрушивается на страну. А что же отъезд в Одессу? А где же ответ от Шверника? Сколько же лет я все еще буду верить обещаниям? Французы их зовут «Des promesses gratuites». Однако вопрос остается, и ответа на него я до сих пор не нашла, кроме как с Любищевым, ни с кем об этом всем не говорила. Ну, да Александр Александрович после первых моих слов по приезде из Москвы мало выражал надежды. Но, как же это так, все же, на весь июль месяц ко мне уж 2-й год приходит ученица, Лия Абрамова, студентка в Ленинграде на медицинском факультете. На лето она приезжает в Ульяновск к матери. Она приходит ко мне ежедневно на полный час. Чтение, пересказ, беседа на тему по-английски. Никто ее не заставляет, она сама меня нашла и усердно относится к нашим урокам. Она родилась в Хабаровске, ее отец занимал видный пост на китайско-восточной железной дороге. Мать Лили работает бухгалтером в женской школе, и у ней там неплохая комната. Она, после того, как китайско-восточная железная дорога снова отошла от Китая в ведение СССР, провела 10 лет в лагерях. Лилин отец погиб в лагерях очень быстро. Ее с 4-летнего возраста воспитывала бабушка, здесь, в Ульяновске. Фамилия бабушки Пфифферкорн, она из волжских немцев, но каким-то чудом ее из Ульяновска в Сибирь не вывезли. Мне очень нравится Лиля, она делает заметные успехи по-английски, всегда чистенькая, приветливая, деловая. Знакомлюсь с ее матерью. Высокая, с прекрасной фигурой, прелестное лицо, горделивая посадка головы. Дома, почти не переставая, курит махорочные козьи ножки. Как-то раз вдруг начала сама мне рассказывать свою жизнь, показала молодую карточку своего мужа. Ужасная судьба, вот встречали их всех, служащих КВЖД, с шампанским, на станциях играл оркестр, всем подносили букеты, а через год все уж были в лагерях, кто на 10, кто на 25 лет. Это 31-й или 33-й год. Работа в лагере, она только руками машет. Нет, не надо вспоминать. В середине августа ко мне более или менее неожиданно приходит жена председателя Союза писателей Ульяновской области, Кожевникова. Кто ее направил ко мне? Ее зовут Бетти, она удивительно красивая еврейка, как это я ее до сих пор не встречала на улице. У них квартира в общежитии пединститута, она приглашает меня учить ее двоих детей английскому. Условия. Приходить к 10 утра, заниматься с дочкой Таней, которой 13 лет, потом с маленьким Андрюшей, 6 лет. Так как ни она, ни муж дома не обедают, то обедать с детьми и в 2 часа домой. Таня уйдет в школу, а она сама вернется. Оплата – 300 рублей в месяц. Я чувствую себя как молодой Ротшильд, 300 рублей в месяц и каждый день обед, ай да Бетти. Про обед все понятно, ей хотелось бы, чтобы, сколь это возможно, я научила детей манерам, как сидеть за столом, как и чем есть. В начале июля, еще одно предложение покинуть Ульяновск, тоже ехать на юг, в Кутаиси. Еще в 1949 году, случайно завела знакомство с молодым сапожником, он чинит подметки и каблуки в городской будке. Сам он грузин лет 30. Понемногу наши беседы становятся все более дружескими, а вскоре после ареста Игоря Александровича он сам со мной заговаривает, спрашивает, как же это я живу. Он болеет душой за Никиту, Никита всегда дружил с грузинами, так вот и с этим Володей Шавулидзе. Володя уехал из дома, поссорившись с отцом, когда тот в 70 лет в третий раз женился. Жил в Казани, там женился на местной татарке, у них уж 2 маленькие дочки. Как-то Володя, очень учтиво и стесняясь, приглашает меня прийти к нему домой. Он купил развалюху и своими руками все там отремонтировал, покрасил, просит прийти поглядеть, как он живет. Они с женой принимают меня с обычным ритуалом и почетом, как полагается в Грузии, дом устроен с большим вкусом, чистота в нем потрясающая, на столе богатое угощение, пироги, булочки, варенье, все домашние. Теперь Володя помирился с отцом, тот его зовет вернуться, ведь Володя, старший сын, будущий глава семьи. Он приходит сам ко мне, чего никогда себе не позволял, хотя я и его жену, и его не раз к себе звала. Володя говорит, едем со мной в Кутаиси, я вас привезу с собой, как члена своей семьи, и вам будет от всех там почет, у нас это так и по сей день, а учеников там будет, сколько нужно, и на английский, и на французский. А потом не забудьте, у вас имя Нина, а это уж значит, вы, наша. Ну, и Никита будет нормально жить и учиться. Думайте, думайте крепко, через 2 недели мы едем. Я уж и дом продал. Вот купил за 6000 5 лет назад, и теперь продал за 25. Передо мной мелькают дыни, абрикосы, виноград, теплый климат, жизнь среди людей иной цивилизации, море, горы. Кажется, уедешь из Ульяновска и убежишь от своей судьбы. Может, там все и будет иначе. Мучаюсь этим вопросом ужасно, ведь это неожиданно, не подарок ли судьбы, как быть, неужели отказаться, и все же отказываюсь. МГБ меня так легко и не выпустит. Да к тому же тут ко мне все уже привыкли, а там я опять стану белой вороной. Любящевы считают, что соблазнительно, но, Володя одно, а его кутаисская семья, кто ее знает, что она скажет. А если, не дай бог, Никита там что-нибудь не то скажет про Сталина, ведь в Грузии Сталин вроде божества, особенно теперь, когда он умер. Володя с семьей уезжает, дает мне точный адрес в Кутаиси. Если надумаете приехать, дайте телеграмму. Будем вас ждать на вокзале. Помимо всех событий этого лета есть еще одно, может быть самое для меня тяжелое и почти непереносимое, и это, фантастическая жара и засуха. С конца мая и до начала августа не упало ни капли дождя, суховей дует и обжигает на своем пути все и вся. С 7 утра жара становится непереносимой, а наш старинный квартал, весь деревянный, с высокими деревянными заборами, в буквальном смысле слова «горячая сковорода», которая за ночь не успевает даже немного охладиться. Земля трескается от жары, через всю громадную площадь Ленина тянется трещина сантиметров 50, клубы белой пыли поднимаются и кружат по ней, как в пустыне, у нас во дворе 60 градусов жары. В колхозах под Ульяновском рабочие закапывают в землю яйца, и к обеду они уже сварились вкрутую. Мне иногда кажется, что это навсегда, я не сплю, не ем, занавешиваю свои маленькие окошки мокрыми тряпками, поливаю деревянный пол, все равно, зной невыносимый, блеск от иссохшей земли тоже, ад какой-то. Как-то иду к Екатерине Николаевне, что это, барометр стоит на буре, глядите, глядите, к ночи будет гроза и дождь. Но Екатерина Николаевна только усмехается, барометр стоит на буре вот уже второй месяц. Старожилы вспоминают, что даже в голодный 1921 г. и то не было такой жары и засухи. Время идет, ничего не меняется, правда, вдруг исчез Берия. Что, когда? Вот так фокус. Лаврентия Павловича будто и не было, а был, некий никогда и никем не уличенный английский шпион. Сидстрансит. Ну, а дальше что же? Да вот ничего, все как-то само продолжается. Выходит, что и без Сталина можно прожить и, даже без Берии. Наша переписка с Пьяно 68 на главпочтамте в Москве продолжается, и тут все как было, тоже ничего не меняется. Тяжело мне дается это лето, начинают у меня силы снашиваться, у меня больше уже нет того, что англичане зовут пунч, задор, ответный удар или, когда надо, резкое нападение. Да и жара меня докапала, начинаются удушья от сердца, полное отвращение к пище, иногда думаю, вот зайду, куплю себе 100 грамм столичной, соблазн подчас выше сил. Ну, нет, нет, ни за что, ведь раз вкусив, пожалуй уж и не остановишься. Курю ужасно, по две пачки парашютистов в день, летом дешевые папиросы в Ульяновске исчезают, есть только дорогие, Казбек или Ява, да и то не каждый день. Бывает, что поздно вечером вдруг замечаю, что дома нет курева, и тогда, несмотря на страх перед хулиганами и грабителями, бегу по пустым улицам в магазин, купить поштучно 3-4 папиросы, кладу их рядом с кроватью, вдруг захочется курить и, часто просто их не трогаю. Но дома есть, это главное. В городе царит настоящий психоз страха, молодчики ворошиловской амнистии гуляют, хотя, конечно, не в одном Ульяновске. Вот Александр Александрович едет, как каждое лето, в Ленинград читать курс лекций, поезд из Свердловска приходит поздно, около полуночи, и на вокзал его провожают трое друзей. Одному с чемоданом рискованно, могут и избить, и убить. Осень 1953 года. Я очень занята. Все утро на уроке с Таней и Андрюшей, после обеда легкий отдых, а там и слепые приходят, часто до позднего вечера. Они уже на последнем курсе, работаю с ними все больше. В конце октября валюсь в страшной дизентерии, меня увозят в больницу, почти на месяц. По возвращении домой, где меня встречает Екатерина Николаевна, спрашиваю, а письма мне от Игоря Александровича были? Я ему из больницы 3 раза писала, может быть есть ответ? Она молчит, и тут я вижу на столе стопку писем, почему-то ее сразу не заметила. Беру письма, а это как раз и есть мои 3 письма, все по тому же адресу. Я 68, главпочтамт, Москва, и на каждом конверте в левом углу сверху надпись. Адресат выбыл и число. Почему-то сразу в голове стучит, как молот. В расход, в расход, в расход, валюсь на кровать, и Екатерина Николаевна несколько минут приводит меня в сознание. Кладет мне в рот сахар с валидолом, сразу полегче, но говорить еще долго не могу. Екатерина Николаевна повторяет что-то утешительное, надо подождать, надо еще узнать, ждать известий. Ну, конечно, конечно, я кричу, не стану здесь одна ночевать. Хочу уйти, сразу, скорей, скорей. Да куда же, к Любищевым, они что-то посоветуют, придумают. Через 10 минут Екатерина Николаевна присылает ко мне старшую дочку, я беру мешок с ночной рубашкой и туфлями, Ирочка все тушит, запирает дверь и ведет меня под руку к Любищевым. По дороге к нам пристает стайка юных хулиганов, стараются задеть Ирочку, толкнуть ее или меня. Свистят, гикают, а один со злобой и каким-то рыком запускает по скользкому тротуару тяжелую железную трубку нам вслед, и она прибольно меня ударяет в ноги. Наконец входим в дом, где внизу студенческая столовая. Они все влетают за нами и кидаются в столовую, прямо на буфетчицу, тетю Машу. Ну, ее не очень-то напугаешь, и я слышу, как она сразу грозит вызвать милицию. Ирочка тащит меня вверх по чугунной лестнице и передает Любищевым. Остаюсь у них на несколько дней, в полной растерянности, даже не думаю о том, удобно им или нет, что я ночую в столовой на диване. На 3-й день звонит по телефону из Москвы Никита, Ольга Петровна меня зовет. Скорей, скорей, это Никита, у него новости. Никита, оказывается, давно знает о том, что отца вывезли, говорит, что сегодня утром пошел в ГУЛАГ и там узнал, что Игорь Александрович переведен в лагерь в Тайшет. Эти неведомые слова, как из какого-то древнего заговора, вдруг входят в мою ульяновскую жизнь. Садимся обедать, Александр Александрович доволен, что Никита так все сумел узнать и сразу позвонил. Он очень любит Никиту и всегда его хвалит. Что за ГУЛАГ? Это, наверное, не по-русски, что-нибудь калмыцкое, восточное. Никто из нас этого слова еще не слыхал. А Тайшет? После обеда Александр Александрович тащит толстую, пухлую от времени книгу «Железнодорожный указатель» и потирает руки. Ну, поищем, где этот Тайшет. Он обожает играть с указателем, ищет какие-то пересадки, новые и старые линии, жажда переезда всех русских людей из одной части громадной страны в другую, и ему не чужда. Но Тайшет трудно дается, Любищев почему-то ищет его на Урале, или за Ташкентом, наконец говорит, что ж, надо в Сибири поискать, и, полистав еще, находит Тайшет. Ехать туда чуть ли не трое суток, а ведь скоро-скоро мы все точно узнаем, что это за Тайшет, всего через полгода, а тогда, в ноябре 1953 года, никто не знал, хотя в то время в Тайшете было более 700 заключенных, и лагеря занимали громадную территорию в Красноярской области. Как же это возможно, что никто не знал, как это хранился секрет, ведь у этих сотен тысяч заключенных были семьи, сослуживцы, или тот, кто знал, от страха никогда этого слова не произносил. Это время опять как-то путано вспоминается. Я пишу Игорю Александровичу, от него приходит ответ, я ему могу писать 4 раза в год, а от него, кажется, будет 2 письма. Он просит поскорее послать ему посылку с провизией, но не так-то просто найти в Ульяновске подходящие консервы или колбасу, сухари и прочее. Но мне помогают все набрать, что получше, и зашить пакет в суровое полотно. Первая посылка в Тайшет отбывает. Вся моя жизнь нелегкой этой зимы складывается тяжело и уродливо. Впрочем, уроки у Кожевникова возобновляются, и Бетти и дети очень со мной милы. В середине декабря умирает от саркомы печени один из ремигрантов, приехавший на год раньше нас, Алексей Николаевич Никольский. Мы знакомы с самого нашего приезда и продолжали у них бывать, но не очень часто. Алексей Николаевич корабельный инженер, был известен на Балтийском флоте, а во Франции жил годами на юге, в Ментоне, и на собственной машине возил по Франции американских туристов. Жена его Евгения Николаевна не работала, занималась садом, говорит, сад был один из лучших на всем побережье. Очень приятный человек Никольский, видный, прямой, как сержант в строю, не лишен юмора, всегда ровный и приветливый, мы с Никитой очень его любим. Жизнь его в Ульяновске, однако, нелегко складывается, но я не расспрашиваю, как и что. А теперь начинают копать Ульяновское море, и вдруг он понадобился, счастлив, что наконец при настоящем деле. И вот внезапно, как подкошенный дуб, он валится, в несколько недель от этого исполина остается какой-то обтянутый темной кожей скелет, мучения страшные, зуд по всему телу. Он с истерическими стонами расчесывает себе руки, ноги. Ужасно. Иду еще раз или два навестить его в больницу, но он, кажется, уже никого не узнает. Алексей Николаевич умирает в то время, как я сама в больнице. В конце декабря иду к его вдове. Она уже записалась в очередь на место в старческий дом в Акшауте. Это недалеко от Сызрани, в бывшем имении Поливановых, друзей Кривошейных. Комната их стоит 300 рублей в месяц, Жактовской так и не получили. И у Евгении Николаевны вопрос, как теперь целых полгода платить такие деньги. Через несколько дней иду опять к ней и предлагаю переехать на это время ко мне, только с условием выехать к друзьям на те 2 недели, что приедет в отпуск Никита. Она тут же с радостью соглашается, доживет этот месяц здесь, и в начале января переберется ко мне. Конечно, никакой платы я с нее не прошу, да и не приму. Все оговорено, и я довольна, что не буду больше совсем одна. Мне вдруг это стало не под силу. Ночь под Новый год. Раз в крещенский вечерок. Девушки гадали. В. Жуковский. Прошлый Новый год я встречала у Провальских, но в этом году благодарю и отказываюсь. Во-первых, когда я шла к ним, то чуть не замерзла по дороге. Я не посмотрела ни градусник. Выходя, оказалось, что было 37 градусов мороза. На углу улицы Толстого и Гончаровки у меня внезапно почти отнялись ноги, и я еле-еле дошла. Да и у них очень уж откровенно идут ссоры и столкновения, и Мишель Провальский с яростью обзывает жену дурой, уродом и чуть не плюет на нее, а она при мне плачет. Они усыновили 2 года назад маленького чуваша, но от этого их жизнь пошла, пожалуй, еще хуже, и мальчик становится у них предметом раздора и столкновений. Любящевы на Новый год никогда никого не зовут. Я решила, что хоть и в одиночестве, рано не лягу, устрою себе закуску и дождусь поздравления Ворошилова по радио. Прошу моего слепого ученика Костю купить мне 100 грамм столичной, покупаю какие-то анчоусы в вечном томатном соусе, немного колбасы, благо ее выкинули под Новый год, сооружаю себе картофельный салат и красиво накрываю стол чистым полотенцем. Ставлю себе тарелку, рюмку, серебряную, еще из Парижа, куплены были на знаменитом блошином рынке, и расставляю все в кружок не блюдечках, так, чтобы в наступающем году у меня это все было. Есть тарелка с хлебом, белым и черным, с сахаром, картофельный салат, соленые рыбки, колбаса. Есть специально тарелка и для Васьки, и даже мне на десерт яблоко. Настроение у меня неплохое, я уговариваю себя, что ведь это все же праздник, однако нервы перетянуты, мои медиумические силы опять меня захватили последнее время, и я вечно насторожена, боюсь что-то пропустить, какой-то знак, откуда, не знаю, надо слушать. В 11:30 сажусь за стол, устраиваю себе пыжик с анчоусом и пью маленькую рюмку водки. Еще ем кусочек колбасы, несколько кусочков картошки, нет, больше уж ничего съесть мне невозможно, и я не притворяюсь больше, подумаешь, зачем этот театр для себя. Даю Ваське его порцию угощения, из радио льются вальсы и народные песни, и внезапно решаю нарушить запрет, данный мной самой себе. Вынимаю карты и решаю себе погадать. Полной игры класть не буду, а вот только 9 карт, те, которые обычно кладутся в самом конце. Выкинуть из колоды мелкие карты, двойку, тройку, четвертку и пятерку. Остается 36 карт, как оно и полагается, как меня еще учила моя бабушка, Надежда Викторовна, когда мне было 12 лет. Закрываю глаза и тасую, и ложится. Король треф, валет треф и дама треф. Я потрясена, ведь это же мы, это наша семья. Ну, еще 6 карт, и вот рядом с дамой треф ложится туз пик, девятка пик и десятка пик. Нет, нет, дальше не надо раскладывать, и так все ясно. Мы все трое в будущем году будем вместе, а вот мне, именно мне, грозит смертельная опасность, она тут, совсем рядом со мной и, видимо, очень скоро. Смешиваю карты, броню себя, зачем гадала, ведь я могла бы и не знать, что меня скоро ждет что-то безмерно страшное. Живо убираю все со стола, наливаю себе чай, а вот и Ворошилов поздравляет всех, гимны, скорее в кровать. Долго ворочаюсь, слегка дремлю, а потом лежу с открытыми глазами, тревога у меня растет. Это верно, где-нибудь мы соединимся, уж не в Тайшете ли, а потом я сразу погибну. Через неделю, 7 января, ко мне переезжает Никольская, с ней большой сундук и чемодан, она устраивается на Никитиной кровати. Ей совсем недавно, во время болезни мужа, делали глазную операцию, и теперь запрещено нагибаться или подымать тяжелые вещи. После новогодних каникул начинаю снова по утрам ходить к Кожевниковым. Если только узнаю, что Игорь Александрович получил мою посылку, то в конце января опять пошлю. 12 января утром на уроке Таня говорит мне, что 2 ее подруги в школе просят меня с ними заниматься английским и будут ждать после уроков у входа в школу. Чудный день, морозный, всего 15 градусов. Это теперь и для меня ничего, я как-то к морозу привыкла, а вот ночью был сильный ветер, и улицы совершенно обледенели. Почему я в этот день не взяла свою альпийскую палку? Ведь без нее зимой не хожу. Ну, верно, уж потому, что было суждено. Перехожу небольшую площадь совсем рядом с домом по пути в школу, на углу площади обычная картина. Стоит вол, запряженный в особые сани, там бочка с керосином, и уж порядочная очередь с бидонами, возница только еще не спеша собирается начать продажу. Потом, больше ничего нет, ни площади, ни очереди, и меня тоже нет. Внезапно какая-то молния боли сотрясает меня, и я открываю глаза. Надо мной голубое синее небо. Я лежу на левом боку на снегу, сумкой книги выпали из рук, потом слышу стоны, сперва очень слабые, слышу говор из очереди за керосином. Нестерпимая боль в левом плече не дает мне двинуться, или хоть пошевельнуться. Не знаю, сколько это длится, хочу позвать на помощь, не получается. Слышу, Кто-то говорит в очереди, что это она так долго лежит. И еще через некоторое время другой голос: а может, скорую помощь вызвать? Но никто из очереди так и не подходит на меня поглядеть, ведь не пропускать же керосин. Я верно уж порядочно так лежу, слышу, как стону все громче. Неужели мне будет конец на льду? Ведь когда-нибудь кто-нибудь да пройдет мимо меня. Вдруг надо мной появляются девичьи лица, это девочки из школы, куда я как раз шла. Они бросаются ко мне, с усилием меня поднимают, подбирают сумку, книги. Видно, знают, кто я. Они ведут меня с передышками в тупичок, ведь я только вышла из дома. Начинаю понемногу произносить отдельные слова. Ключи в кармане, пойдите к Афанасьевым за два дома, там телефон, вызовите неотложку, позовите поскорее в соседнем доме направо Екатерину Николаевну Винцер. Девочки все быстро исполняют, их милые лица меня немного утешают, однако я уж отлично понимаю, что это катастрофа, что могу остаться инвалидом, боль в плече все нестерпимее. Прибегает Екатерина Николаевна, хочет снять с меня шубу, нет, подождем неотложку. Передо мной на столе стоят часы, они у нас от отца Игоря Александровича, он их купил, когда еще не был женат. Ровно через 6 минут приезжает неотложка, быстро. Врач снимает с меня шубу, я кричу от боли, он говорит: плечо сломано, везти в больницу, без снимка ничего сделать нельзя. Екатерина Николаевна едет со мной, больница далеко, почти у вокзала. Потом мы сидим в прихожей в больнице, и меня 4 раза водят на снимки, упирают сломанным плечом в ледяной мрамор, а снимки все не получаются. Наконец кто-то что-то решает, и меня ведут класть гипс. Хирург говорит сестре: смотрите, какой перелом ужасный, это ведь вколоченный, это нелегко будет. Сестра не переставая дает мне нюхать нашатырный спирт. Наконец готова, и она говорит мне: что ж, поезжайте домой. Я ей объясняю, что живу одна, а сейчас со мной поселилась пожилая женщина, ей только что делали операцию глаз, и она ничего делать не может, и прошу меня госпитализировать. Нет, отвечает сестра, больница переполнена, свободных коек нет. Я протестую, наконец она говорит: знаете, если из-за каждой сломанной руки или ноги людей госпитализировать, так надо бы еще одну больницу построить. Я ей злобно отвечаю: что же, это неплохо было бы, ведь эта больница еще при Александре II построена, а с тех пор больше и не собрались. Она ведет меня в коридор, там в 6 рядов стоят койки с больными и посередине узкий проход. Хотите сюда? Спрашивает она. Да нет, вы правы, пожалуй, уж лучше дома. Она дает мне 2 коробочки. В одной 6 таблеток морфия, в другой 6 таблеток пирамидона. Вот, говорит она, принимайте аккуратно, а больше дать вам нечего. Это 12 января. Подробно описывать эту неделю, да к чему, собственно, всякий сам может вообразить, как было. Мороз лютый, почти 25 градусов, через неделю 30 градусов, 35 градусов и так до конца февраля. Кто приносит мне еду, кто вносит дрова с улицы, не помню. Я почти не сплю, лечь на громадное сооружение из гипса, которое сковывает мне левую руку от кисти и дальше на спине ниже лопатки, немыслимо. Лечь на правую руку, немногим легче. В неделю 6 таблеток морфия уже исчерпаны, остается пирамидон. 20 января вечером, в комнате лампа завешена каким-то красным платком, чтобы Евгения Николаевна не резала глаза, я мотаюсь из угла в угол и курю. На улице вьюга, ветер в трубе подвывает, вдруг все не стучат, а уж почти 11 часов. Евгения Николаевна накидывает мне шубу на плечи, теплую шапку на голову, ведь в сенях холодно, как на улице. «Кто там?» – спрашиваю. «Откройте, откройте», – голос женский. «А что вам?» – голос отвечает. «Вам телеграмма». «Ну, нет, эти штучки мы все знаем. Откроешь, а там 2-3 молодца и ножик в руке». Говорю: «Если есть телеграмма, подсуньте ее под дверь, а то, кто его знает, может, это и не так». Женский голос наконец кричит: «Нина Алексеевна, да это я, Маруся, ваш почтальон, уже ли и голос мой не узнаете?» Я открываю, и впрямь это Маруся, она поражена. «Что это с вами? Руку что ли сломали? А чего же так свет занавешиваете?» Она подает мне телеграмму, я расписываюсь и хочу ее скорее отпустить домой, она ужасно милая. «Маруся, вот из-за какой-то несчастной телеграммы принуждена в такой мороз ночью ко мне бегать, но она не уходит». «Да вы телеграмму-то чего не читаете?» «Да не к спеху, Маруся, я ее прочту, а вы идите домой, Ведь, верно, замерзли совсем? Маруся вдруг каким-то особым голосом говорит. Ну, хотите, я вам ее прочту? Как это не похоже на Марусю? Она всегда со мной вежливо и деликатно. Отвечаю ей суховато. Да что вы думаете? Мне ведь рука читать не мешает. Однако беру у ней телеграмму и читаю вслух. Папа сегодня прибыл в Лубянку, пересмотр дела начнется немедленно, завтра свидание, письмо следует, Никита. Маруся кидается меня обнимать и даже плачет. Я и завтра утром могла вам принести, да нет, решила, уж пусть Нина Алексеевна сразу узнает. Ведь я таких телеграмм не первую сегодня ношу. Да, это все правда, вот так точно и было, случилось непостижимое. Париж 1977-1981, Я. Кривошеин. Послесловие, 1983. Нина Алексеевна начала писать свои воспоминания, откликнувшись на призыв А.И. Солженицына. В 1977 г. он просил всех тех, кому это посильно, записывать для использования в его художественно-историческом труде, для хранения во Всероссийской мемориальной библиотеке, ВМБ, и для возможного издания, все, что связано с историей России 20 века. В конце того же года Нина Алексеевна написала и отправила в ВМБ два отрывка: 25 октября 1917 и побег в декабре 1919 г. из Петрограда. По настоянию Солженицына Нина Алексеевна решила продолжить работу, в итоге написав около 500 страниц. В ВМБ работа отправлялась частями, последняя бандероль была послана в июле 1981 г. К тому времени общее состояние здоровья Нины Алексеевны резко ухудшилось, и она свою работу продолжать уже не могла. 29 сентября 1981 г. Нина Алексеевна скончалась в Париже на 86-м году жизни. Она умерла в полном сознании после посещения священника, совершившего таинство соборования. Похоронена Нина Алексеевна в могиле своего отца на русском кладбище Сент-Геневьев-дес-Боис под Парижем. Ее воспоминания обрываются 20 января 1954 г., когда она в Ульяновске получает телеграмму из Москвы от сына Никиты с известием о том, что меня этапировали из тайшетского лагеря на Лубянку для пересмотра дела. Таким образом, в мемуарах не отражены последний год жизни в Ульяновске, 1954, 20 лет в Москве, 1954-1974, и 7 лет в Париже, 1974-1981. Попытаюсь кратко изложить, что произошло с нашей семьей за истекшие с тех пор 27 лет. На первые годы приходится мое освобождение, после 5 лет заключения, реабилитация, 30 июня 1954 г., и выбор новой профессии. Будучи инженером, стал заниматься техническими переводами на французский язык. Работа эта обеспечивала материальное существование. Сперва долгая борьба за переезд из Ульяновска в Москву, проблема жилплощади и постоянной московской прописки. Все эти проблемы разрешились лишь в 1962 г. Из комнаты, которую мы снимали в коммунальной квартире, мы переехали в однокомнатную кооперативную квартиру в Измайлове. 25 августа 1957 г. произошел арест Никиты. Он только что окончил институт иностранных языков и поступил на работу во французскую редакцию журнала «Новое время». Когда он прощался в саду Донского монастыря со своим другом, французским дипломатом, его арестовали. В ходе следствия КГБ выдвинуло обвинение в измене родине и шпионаже, за публикацию в газете «Ле Монде» заметки о советской интервенции в Венгрии. Дело было передано на рассмотрение, согласно пунктам обвинения, в военный трибунал Московского военного округа. На закрытом заседании, благодаря некоторой независимости военного трибунала от КГБ, 10 лет, потребованные с учетом смягчающих обстоятельств прокурором, были сведены к 3-летнему сроку в исправительно-трудовых лагерях. Измена родине была переквалифицирована в антисоветскую пропаганду. Никита отбывал срок в мордовских лагерях. Таинственная станция «Потьма», мелькнувшая в окне поезда, когда Нина Алексеевна возвращалась в Ульяновск после свидания со мной в Бутырках, и была центром расположения этих лагерей. В краткий период хрущевской оттепели режим в лагерях был сравнительно мягким. Я 3 раза ездил на личное свидание с Никитой. Посетителям разрешали провести с родственником 24 часа в отдельной комнате специального гостевого барака. В мордовских лагерях были сосредоточены все новые политические заключенные этого периода, дело московских историков, первый срок Эдуарда Кузнецова и Валерия Мануйлова и Д.Р. Никита был освобожден весной 1960 года. Приехав в Москву в 1955 году, Нина Алексеевна продолжила свои уроки иностранных языков. Она не брала ни детей, ни начинающих, не столько для заработка, сколько для установления добрых отношений с культурной молодежью. Конечно, она не ограничивалась английским и французским языками, она открывала своим ученикам глаза на свободный мир, на жизнь по ту сторону железного занавеса, знакомила их с эмигрантской русской литературой, в частности давала им читать В. Набокова и многочисленные материалы самиздата. Мы общались с эмигрантами, вернувшимися, как и мы, из Франции. Большинство из них постигла та же судьба, что и нас. Встречались и с товарищами по шарашке, среди них были Александр Исаевич Солженицын и Лев Зиновьевич Копелев. С солагерниками Никиты мы тоже дружили. Особый круг друзей составляли московские французы, студенты, приезжавшие для совершенствования в русском языке. Среди них был Луи Мартинес, Жорж Нива и другие. Объявились и мои родственники, которые приняли нас с осторожностью и не сразу. Возобновилось и общение Нины Алексеевны с некоторыми друзьями юности, например, с семьей дирижера Сафонова. Младшая из его дочерей, Елена Васильевна, была талантливой художницей, ученицей Петрова Водкина, иллюстратором и постановщицей. Старшая, Анна Васильевна Тимирева, писала стихи. Она была гражданской женой А.В. Колчака и после его расстрела провела, с некоторыми перерывами, 28 лет в лагерях и ссылках. Испытания не сломили ее, она сохранила гордое достоинство. Обе сестры скончались в Москве уже после нашего отъезда. По освобождении из лагеря Никита не имел права жить в Москве. Однако на переводческую работу в журнал «Новое время» его взяли. Он прописался у знакомых в Малоярославце и якобы приезжал оттуда на работу. На лето мы с Ниной Алексеевной снимали дачу под Москвой. Особенно мы любили ту, где жили, начиная с 1964 года, на Николиной горе, на высоком берегу Москвы-реки. Мы подружились с хозяйкой этой дачи и ее другими обитателями. Снимали мы две комнаты и громадную кривошеинскую террасу, так называли ее друзья, кого только мы на ней не принимали. Много лет подряд я ездил осенью в писательский дом творчества «Коктебель», где еще с волошинских времен держалась совершенно особенная атмосфера. Именно там я познакомился с А.О. Кальма, Ф.П. Некрасовым, Б.Г. Заксом, Е.Г. Эткиндом и, конечно, дружил с Г. Габричевским, коренным коктебельцем, которого знал еще по Москве в 1918 году. Ездил я также в Грузию, Среднюю Азию и на север, в Вологду и Кирилло-Белозерский монастырь. К сожалению, все эти поездки были Нине Алексеевне не по силам. Побывать в Петербурге, где протекла вся ее юность, она категорически отказывалась. В Москву, начиная с 1960 года, к нам несколько раз приезжал мой брат, ныне владыка Василий, архиепископ брюссельский. До этого мы с ним не виделись более 40 лет. Большую часть этого времени он провел на Афоне. Один раз приезжал и мой второй брат Кирилл, автор книги о нашем отце 21, навестила нас и старшая сестра Нины Алексеевны, живущая в Нью-Йорке, а также другие мои парижские родственники. Я много переводил, денег ради, а также, будучи консультантом при Академии коммунального хозяйства, издал книгу по своей инженерной специальности, но в то же время полагал главнейшей своей задачей донести до моих соотечественников образы русских участников французского сопротивления, Бориса Вильде, Вики Оболенская и других. А главное, я хотел рассказать о матери Марии, Скопцовой, погибшей в лагере Равенсбрюк. О них я писал статьи и делал доклады. Иногда удавалось устраивать посвященные им собрания, так что, пожалуй, эту задачу я в какой-то мере сумел выполнить. Короткая хрущевская передышка окончилась. Режим в лагерях становился все жестче. Возможность отправлять посылки резко сократилась. Помимо мордовских лагерей открылись для политических суровые пермские. Два Никитиных солагерника, Эдуард Кузнецов и Федоров, посетившие нас как-то на Кривошеинской террасе на Николиной горе в конце 1969 года, оказались участниками так называемого ленинградского самолетного дела, и Эдуард был приговорен к смертной казни. Только в самый канун 1971 года пришла весть о замене смертного приговора 15-летним сроком. С этого момента резко участились отъезды евреев в Израиль. Уезжали и многие из солагерников Никиты. Сам он ежегодно просил разрешения навестить в Париже своих родных, ему каждый раз отказывали. В ноябре 1970 года Никита получил очередной отказ. Два дня спустя мне позвонила Изавира, инспектор Акулова. Она вызвала к себе Никиту. «Зачем же? Отказ он уже получил», — сказал я. «Нет, нет, пусть непременно зайдет, я буду ждать его до 7 вечера». Мне удалось связаться с Никитой. Вечером он пришел к нам, Изавира потрясенный и расстроенный. Акулова сказала ему, что хотя он родился в Париже и провел там детство, хотя там и живут его близкие родные, но в поездках туда ему будут всегда отказывать. Тут она сделала паузу и торжественным голосом провозгласила: «Но руководство поручило передать вам, что если вы подадите сейчас просьбу о выезде во Францию на постоянное жительство, то через 2 недели сможете уехать. Здесь у меня родители, семья, друзья. Это вам наш совет и указание. Подумайте как следует. Буду ждать вашего ответа в течение недели». Все обдумав с Ниной Алексеевной, мы решили, что раз наше возвращение из Франции в СССР не позволило нам обеспечить Никите счастливую юность там, и хотя его отъезд в страну, где он родился, может означать для нас разлуку с ним навсегда, мы не имеем права подвергать его риску нового ареста и лишать его возможности построить свою жизнь в свободном мире. Он должен уехать. Нелегко и не сразу Никита с нами согласился. Однако когда он подал заявление о выезде, благоприятный ответ пришел не через 2 недели, а через 8 месяцев. 10 июля 1971 года Никита простился с нами на Николиной горе. Вскоре после отъезда Никиты я опасно заболел. Пришлось подвергнуться тяжелой операции. Выздоровление шло медленно. Только следующей осенью, почувствовав себя достаточно окрепшим, я решил попытаться посетить Никиту и брата в Париже, по их вызову. К моему удивлению, разрешите Авира пришло сравнительно быстро. В конце октября я вылетел в Париж. Никита работал синхронным переводчиком, ездил на конференции во все страны света. Эта работа шла хорошо и обеспечивала его материально. Повидал я в Париже старых друзей и, главное, восстановил прежние связи с товарищами по сопротивлению и депортации. Они приняли меня дружески, помогли мне утвердиться во всех моих правах и званиях. Это избавило меня от горького осадка, который оставался после высылки из Франции. Никита и Кирилл настойчиво уговаривали меня вернуться с Ниной Алексеевной в Париж насовсем. Назрела необходимость принятия нелегкого решения. Первая треть нашей жизни прошла в России и закончилась для Нины Алексеевны побегом из Петрограда, а для меня боями в рядах Белой армии, гибелью 2 старших братьев и эвакуацией из Крыма в Константинополь в 1920 году. Вторая, 27 лет, прошла удачно и счастливо в Париже. Она завершилась тем, что я стал советским патриотом. Поверилось в возможность некоторых перемен в СССР, как и для многих эмигрантов, принявших активное участие в борьбе с гитлеризмом, это казалось совершенно логичным. Мы с Ниной Алексеевной приняли советское гражданство, а в октябре 1947 года я был в группе из 24 новых советских граждан, выслан из Франции. Впоследствии высылка была официально признана необоснованной и отменена. Третью, тоже 27 лет, мы прожили в Советском Союзе. Начинать ли, так сказать, четвертую короткую треть нашей жизни в условиях эмиграции в Париже, когда в феврале 1973 года я вернулся из Парижа в Москву, меня поразила многозначительная фраза, сказанная мне в Авире майором, к которому я пришел сдавать заграничный паспорт. «Как вы вернулись?» Мне стало ясно, что наш окончательный отъезд не встретит препятствий. Почти год мы с Ниной Алексеевной обдумывали все более и более настойчивые уговоры Никиты приехать. Когда мы наконец решились и подали заявление о выезде, то месяца через 2, как раз в день высылки А.И. Солженицына, мы получили открытку с приглашением зайти за паспортами. То была полоса отъездов. Выехали Б.Е. Максимов и Ф.П. Некрасов. Уезжали в Израиль многочисленные солагерники и друзья Никиты. Уехал и Андрей Волконский. Мы стали готовиться к отъезду. Раздали библиотеку. Переправили через друзей семейные бумаги и единственный, оставшийся у нас от коллекции отца, любимый им портрет юноши кисти Тропинина и медальон с иконой и частицей мощей С.В. Серафима Саровского, присланный государыней моему отцу в 1918 году из Тобольска в благодарность за помощь, которую он тогда оказал царской семье. 18 апреля 1974 г. Мы с Ниной Алексеевной вошли на белорусском вокзале в парижский вагон уходящего на запад экспресса. Наша жизнь в Париже устроилась хорошо. Этому помогли многие как старые, так и новые друзья. Мы не жалели о пройденном нами пути. Милость Божия позволила нам пройти через все испытания, а их было немало, и не погибнуть. Мне с Никитой посчастливилось съездить в Иерусалим поклониться гробу Господню. Работа над этими воспоминаниями увлекла Нину Алексеевну, заполнила и скрасила последние годы ее жизни. Я. Кривошеин. Париж, 1983. Н.И. Кривошеин. Послесловие к изданию в России. Начать с того, как явилось название этих воспоминаний, еще прежде, чем они стали писаться. В 1974 г. встречать родителей в Париже, из Москвы в эмиграцию уже окончательную, собралось друзей, и французов, и русских, больше, чем можно было полагать после столь долгого, 25-летнего отсутствия. Оглядев толпину, Игорь Александрович четко проговорил: началась четвертая треть нашей жизни. Потом он утверждал, что это не было заготовкой. Для инженера с двумя сорбоннскими дипломами казалось бы вольность с арифметикой, но вовсе не слабость к парадоксу или красному словцу, которая Игорю Александровичу всегда была чуждой. Как же родилась у отца эта неевклидово-временная категория четвертой трети? В застой, да на фоне эпидемического выезда, 1971-1978, в ближнем окружении могло подуматься, больше никакой жизни нет. А тут, негаданный, живой, очень родной Париж. Да и Париж получился, не то что сам ходил просился, а намекнули дважды и слегка подтолкнули. Еще и здоровье несообразно пережитому было крепкое, вот и четвертая треть в подарок и утешение. Прием от властей был сплошной почет. Официальная отмена, в индивидуальном порядке и без ходатайства на то, постановление МВД Франции о высылке в ноябре 1947 г. и выражение сожаления. Щедрая пенсия французского военного ведомства за Бухенвальд и Дахау, с очень емкими сопутствующими льготами, куда емче, чем, увы, у жертв политических репрессий в современной России, а советской пенсии, не то что зазряшний тайшет, а зерлак, а просто всякой, отца лишили. Было сделано предложение стать гражданином Франции. Игорь Александрович, благодаря тому, что приехал в 1920 г., с безупречным знанием языка, и годам учебы в Сорбонне и Яцеле Супериоре де Илицтрицити, сразу чувствовал себя почти французом и был им куда больше, чем значительная часть эмигрантов. Но теперь ответил просьбой о предоставлении убежища, с упоминанием в документах. Русский политический эмигрант. Париж – это для Игоря Александровича и возможность скоротать оставшиеся годы с русскими вольными каменщиками шотландского обряда. Они, в основном люди его поколения, начинавшие с ним любомудрствовать еще в 30-е годы, очень тонкие, с хорошими фамилиями, рады были вернувшемуся из чрева кита брату несказанно. Был он тут же возвращен в высший, 33 и краткое градус, вновь стал в ложе авторитетом, да еще и с советским опытом. В братских агапах, масонской филантропии, да и в постоянном контакте с москвичами, в помощи им старательной и немалой, и стало разворачиваться начало четвертой трети. Записался Игорь Александрович в клубы бывших участников сопротивления и зэков. На его отпевании в церкви введения во храм Пресвятой Богородицы, что в 15-м округе, в малолюдный парижский август было полно. Отдельно, две большие группы, масоны и лагерники. Ко второй примкнул Лев Капелев, четвертый сын А.В. Кривошеина, Всеволод, в монашестве Василий, архиепископ брюссельский и бельгийский, по домофорам московской патриархии, сам физически опередил возврат в Россию написанного им. Излагать жизнь этого поистине замечательного человека и приводить библиографию его трудов – не задача этого текста. Но надо рассказать об обстоятельствах богоблагословенной кончины владыки Василия. Как это часто заведено у русских пожилых людей, а среди монашествующих это почти правило, дядя, его встревожил постигший в 1983 г. инсульт, позаботился о будущем месте своего погребения, купив участок на кладбище в Брюсселе и написав соответствующее распоряжение. В его отношениях с отделом внешних церковных сношений Московской Патриархии в эти годы, и уже далеко не в первый раз, возникла прохладца. Дядя не оставил без должного открытого ответа выступление по BBC одного из видных патриарших и иерархов, заявившего, что церкви нет нужды заниматься благотворительностью, вся социальная сфера успешно охвачена государством, и что катехизация детей – это дело лишь родителей. После этого дядю несколько лет не приглашали приезжать. Внезапно пригласили, дней на 20. Владыка был обрадован. Очень нагруженная программа, много мест, в первый раз Новгород. Перед возвращением в Брюссель маршрут предусматривал несколько дней в городе на Неве, как тогда говорили. В предпоследний день запрограммированного пребывания владыка служил по полному чину предлинную архиерейскую службу в Преображенском соборе. Именно здесь, в Петербурге, в Преображенском соборе, в 1900 году Всеволод Кривошеи принял таинство крещения. После литургии отец-настоятель пригласил владыку Василия и сослуживших священников в крипту собора на трапезу. Вскоре после того, как владыка сел за стол, его постиг сильнейший инсульт. Спустя 3 дня он испустил дух в больнице, где за ним очень трогательно и заботливо ухаживали, но упорно обращались: Василий Александрович. Похоронен владыка Василий, в миру Всеволод, на Серафимовском кладбище в Петербурге. Будто и не было бега в 1920, ведь уходил он из Кубани с оружием в руках, оставив на бранном поле 2 своих старших братьев, Василия и Олега. Нина Алексеевна второй отрыв от России пережила болезненнее отца, ведь в 1946 у нее возвращенческие настроения были куда крепче, чем у него. Нину Алексеевну огорчал не Париж, она его обожала не менее Петербурга, откуда ушла в Финляндию в 1919. Петербург не сходил с ее уст, и блеск довоенных лет, и мрак большевистского 1919 го. Мы с отцом не раз предлагали ей поездку туда, она всегда отказывалась, говоря, что стремится сохранить в памяти родной город, каким он ей запомнился, и не хочет бывать в нем измененным и переименованным. Но ей тут очень не хватало общения с теми на родине, для кого ее простое присутствие было духовно-культурной подпиткой. Сколько людей, начав учиться у нее английскому, стали читателями не только трудных времен и Копперфильда, но также книг Иова и Экклезиаста, о существовании которых в свои 30 лет даже не подозревали. После того иногда и приходили в церковь. Значение этой своей культуртрегерской функции она осознавала. Молодежь и не совсем молодежь, прямо сказать, боготворившая ее, слала ей много писем в Париж, а это тогда было для писавших не без риска. В нескольких случаях переписка обернулась довольно грозной таскаловкой этих людей, но ни один не согласился прекратить эпистолярное общение. Это передача себя, через головы не столько потерянного, сколько испорченного поколения, была для Нины Алексеевны утешением от мытарств третьей ее осмыслением. Для Игоря Александровича этим утешением была возможность рассказать, конец 60-х, о русских сопротивленцах во Франции, о матери Марии, об Оболенской, Вильде и Левицком, и еще многих, участие в сборниках, выступления в ГБИЛ, на Никитинских четвергах, хлопоты об их посмертном награждении, а также продолжение лагерной дружбы, возникшей в Марфино-Мавринской шарашке. Работа над книгой, каждый день после дневного сна и так до внезапной больницы, откуда не состоялось возврата домой, была временем большой ясности духа для Нины Алексеевны. Последнюю, вечную, треть своей жизни, в ожидании конца времен, Нина Алексеевна телесно проводит в Сент-Женевьев-де-Буа, в земле, позволю себе допустить, более русской, чем в запущенных советских некрополисах с чистоколом уродливых соцреалистических скульптур, даже с щитом и мечом, отлитыми в серый цемент. Жаль, что причудливый внутренний маршрут, пройденный Н.А., Кривошейный от активного младороссовства до возвращенства и совпатриотизма 1946 года обозначен в ее воспоминаниях лишь пунктиром, куда менее четко, чем то, как обстоятельно описаны регионы отправления и прибытия. Следовало ли в 1946 тем вслед за Владимиром Набоковым повторить, каким бы полотном батальным ни являлась советская сусальнейшая Русь, какой бы жалостью душа ни наполнялась, не поклонюсь, не примирюсь. Ответ на эти два вопроса уже известен тем, кому не просто о нем нам сообщить.